Отец Эммы болел, и вся тяжесть защиты семьи легла на Эмму. Защита от голода, реквизиции, уплотнений, выселений, от погромщиков-петлюровцев и от постоев. По вечерам я опять, как в гимназические годы, ходил на концерты в сад бывшего купеческого собрания. Розы и канны уже не цвели в этом саду. Их заменили мята и полынь. Довольно часто в ткань музыкального произведения врывались посторонние звуки, отдаленные взрывы или ружейная стрельба. Но на это никто не обращал внимания. В те дни в Киеве я начал зачитываться книгами великого мистификатора в литературе и великого француза Стендаля. Но я не задумывался над сущностью его мистификации. Я считал их вполне законными, как считаю и по сейчас. Законными, потому что они свидетельствовали о неисчерпаемом запасе настолько разнообразных идей и образов, что объединить их под одним именем было немыслимо. Никто бы не поверил, что один и тот же человек способен с такой точностью углубляться в противоположные области человеческой жизни, в живопись, способы торговли железом, в быт французской провинции, в сумятицу боя под Ватерлоо, в науку обольщения женщин, в отрицание своего буржуазного века, интендантские дела, музыку Чиморозо и Гайдна. Когда же я узнал, что обширные, полные живых событий и мыслей дневники Стендаля были во многом вымышлены, но так, что к ним не мог придраться даже самый великолепный знаток современной Стендалю эпохи, я почувствовал невольное преклонение перед гениальностью и литературной отвагой этого загадочного и одинокого человека. С тех пор он стал моим тайным другом. Трудно сказать, сколько я совершил прогулок по Риму и Ватикану, сколько поездок по старинным городам Франции, сколько видел спектаклей в театре «Ля Скала» и сколько выслушал бесед с умнейшими людьми XIX века вместе с этим неуклюжим человеком. Вскоре мне повезло. В Киев приехали из Москвы писатели Михаил Кольцов и Ефим Зазуля. Они начали издавать журнал по искусству, и я попал в него литературным секретарем. Работы было мало, журнал выходил тощий, как школьная тетрадь, с наполовину вырванными страницами. Уверенный в себе, насмешливый и остроумный Кольцов почти не бывал в редакции. Все дни напролет я просиживал в одной комнате с Ефимом Зазулей, настолько близоруким, добродушным и снисходительным человеком, что он никак не был похож на железного посланца Москвы. Я показал Зазуле начало своей первой и еще недописанной повести «Романтики». Он искренне похвалил ее, хотя и сказал, что я чрезмерно увлекаюсь самоанализом и, кроме того, пишу несколько длинно. Зазуля писал в то время цикл рассказов по 5-6 строчек в каждом. Сам он говорил, что они короче воробьиного носа. Рассказы эти были похожи на басни. Каждый заключал в себе безошибочную мораль. Зазуля думал, что литература — это учительство, проповедь. Я же считал, что она гораздо выше этого утилитарного назначения, и потому постоянно спорил с Зазулей. Тогда я уже был уверен, что неподдельная литература — это самое чистое выражение вольного человеческого ума и сердца, что только в литературе человек открывается во всем богатстве и сложности духа и своей внутренней силы, и тем как бы искупает множество грехов своей обыденности. Я думал, что литература — это подарок, брошенный нам из далекого и драгоценного будущего, что в ней переливается из столетия в столетие мечта о совершенстве мира, его гармонии, о бессмертии любви, несмотря на то, что каждый день она рождается и умирает. Так тихий гул морской раковины вызывает желание увидеть голубеющие в рассветной мгле необъятные и тихие воды, рождает тоску по серебряному дыму, взлетающих к зениту облаков, по океанам озона, рожденного в сырых лесах и освежающего наши глаза, по вечному лету, звонкому голосу ребенка, по глубокой мировой тишине, спутнице размышлений. Так и литература. Каким-то подводным, вторым, отдаленным и вместе с тем очень близким звучанием она приближает нас ко времени золотого века наших мыслей, поступков и чувств. Пока мы спорили с Зазулей о литературе, наглые атаманы Зеленый и Струк рыскали вокруг Киева, то тут, то там нападали на окраины города. Однажды Струк захватил даже весь подол, и его не без труда удалось оттуда выбить.